Витовта орденский посол изображает весьма деятельным и умным государем. Он в короткое время своего единодержавия успел уже восстановить полный порядок, нарушенный предыдущими смутами между усобиями, и пополнить опустевшую великокняжескую казну. Он сам объезжает провинции, надзирает за хозяйством коренных имений, посещает вассальных князей и таким образом собирает большие доходы. Когда же не ездит по властям, то живет или в Новых Троках, где имеет великолепный каменный замок на острове озера, или в Старых Троках в деревянном дворце. В Вильне Витовт бывает редким гостем и тогда поселяется в прекрасном, но небольшом деревянном доме на берегу Вили. За недостатком помещения двор его располагается здесь военным лагерем. Он не любит ни охоты, ни шумных пиров, очень умерен в пище и питье, в обращении весьма сдержан и даже холоден, мало смеется. Всякое известие, хорошее или дурное, выслушивает с лицом бесстрастным, но для своего народа очень доступен. Великая княгиня Анна часто сопровождает мужа в его поездках по краю и вообще имеет на него большое влияние. Когда Витовт прибыл в Вильну, то он принял орденское посольство при весьма торжественной обстановке с обычными придворными церемониями. У входа во дворец оно нашло богато одетых слуг и толпу комнатных дворян. Двери аудиент-залы охраняли 8 огромных стражников с большими усами и бритыми подбородками, с бердышами из серебра и полированной стали, в высоких черных меховых шапках, обвитых спирально-золотыми цепями, которых кисти падали на плечи. На подбородке эти шапки застегивались золотистой чешуей. Великий князь сидел на троне, то есть на богато украшенных креслах. По сторонам его стояли по 2 пажа в белых одеждах. Далее на стульях помещались его вельможи и секретари. Эта публичная аудиенция ограничилась взаимными поклонами и вручением письма от великого магистра и спросом о его здоровье. После того начались частные аудиенции, которые происходили в дипломатической канцелярии, помещавшейся в просторной комнате, обитой роскошными восточными коврами. Большой стол был также покрыт дорогим ковром, на нем находились вызолоченное распятие, великокняжеская митра, меч и рот золотого скипетра. На передней стене утверждено было изображение Богородицы, отлитое из золота и серебра. Перед ним горела хрустальная лампада, висящая на золотой цепочке. На голове великого князя была шляпа, походившая на испанское сомбреро. Одет он был в желтый шелковый камзол, застегнутый до горла золотыми пуговицами на золотых петлицах, в розовые порты и красные кожаные сапоги с золотыми шпорами. Из зашитого золотом пояса выглядывала рукоять кинжала, осыпанная дорогими каменьями. Сверх камзола был накинут короткий кафтан гранатного цвета и литовского покроя. Витовт недурно говорил по-немецки и иногда примешивал латинские фразы, так как он был воспитан пленным орденским рыцарем. При своей полноте великий князь казался не совсем здоровым. Впрочем, его лицо было моложаво, а в его взгляде заключалось что-то весьма привлекательное — черта, которую он наследовал от своей матери. Хотя дневник не говорит о цели орденского посольства, но, вероятно, оно имело задачу поддержать доверие Витовта к Егайлу и привлечь великого князя к союзу с орденом, то есть по возможности воспрепятствовать столь опасному для ордена соединению Литвы с Польшей. Обстоятельства вскоре помогли немцам в этом деле. Новым поводом к раздору между Витовтом и польскую королевскую четою послужил вопрос о разделе Подолья. Хотя Витовт уступил часть этого края Егеллу, и сей последний сделал там своим наместником краковского воеводу Спытка из Мельштина, но Спыток скоро попал в зависимость от Витовта и был, собственно, ленником литовским, а не польским. Вельможи польские были недовольны. Они считали Подолье принадлежащим Галицко-Волынской Руси, следовательно, владением польской короны, так как со времени Казимира Великого Галиции и часть Волыни были присоединены к Польше. Магнаты сумели в этом духе настроить Едвигу как наследницу Казимира Великого и Людовика Венгерского, и Едвига вдруг потребовала от Витовта, чтобы он, владея Подольем как леном польской короны, в качестве ленника платил бы ей известную ежегодную дань. Подобное требование весьма раздражило Витовта, который очень ревниво относился к своему достоинству такого же независимого литовско-русского государя, каким были его славные предшественники Гедимин и Ольгерд. Он созвал в Вильну русских и литовских бояр и спросил их, считают ли они себя подданными польской короны, обязанными платить ей дань. Разумеется, ответ был отрицательным. В то же время великий князь Литовский предложил великому магистру тевтонскому Конраду Юнгингену съехаться с ним на обычном месте, то есть на острове реки Дубисы. Осенью 1398 года этот отъезд состоялся с великим торжеством и в присутствии блестящей свиты с той и другой стороны. Тут был заключен отдельный от Польши литовско-прусский союзный договор, по которому Витовт сделал важные уступки ордену со стороны Жмуди и, между прочим, согласился на подчинение ему Пскова, а орден обещал с своей стороны помочь Витовту в завоевании Новгорода Великого. На пирах, которыми сопровождался съезд, литовские и русские бояре, зная горячее желание Витовта, провозглашали тосты за его здоровье, как короля Литвы и Руси. Известие об этом союзном договоре Литвы с Пруссией было тяжелым ударом для Едвиги. Принесенная в жертву политическим расчетам и не нашедшая семейного счастья в браке с Егайлом, она искала утешения в благочестии. При ее надломленном организме над нею тяготел еще упрек в бесплодии. Чтобы упрочить новую династию на польском престоле, нужен был наследник, а королевская чета после 12-летнего брака еще не имела детей. Наконец мелькнул луч утешения. Обрадованный Владислав Егайло пригласил самого папу назваться крестным отцом будущего ребенка и делал приготовление к большим празднествам. Но в июне 1399 года Едвига разрешилась от бремени дочерью, которая прожила только 3 недели, а вслед за нею скончалась и сама Едвига. Имея в виду, что с ее смертью ослабляются права ее супруга на польскую корону, она на смертном одре завещала ему вступить в брак с Анною, дочерью графа Цилли и внучкой Казимира Великого, чем вновь укреплялись его права на польский престол. Егайло потом исполнил ее завещание.